получаемой человеком от самоосуществления, следует и расплата за нее. А иной раз, как это случилось с бароном, вина вела к награде, которая обернулась вновь величайшей виной. Таков путь Пушкина к человеку. Достоевский и Толстой шли к нему иначе, разумеется, каждый по-своему. У Толстого человек ближе то к Христу, а то к свинье, и здесь кладется Толстым водораздел между людьми. Достоевский избегает такого резкого противопоставления людей, зато у Достоевского человек никак не может определить, то ли ему все позволено, то ли он является тварью дрожащей. Для Пушкина все люди, как только люди в принципе одинаковы, и этим он решительно не схож с Толстым, а потому сколь бы ни противоречили в человеке одни начала другим. Он видит человека в единстве его человеческой природы, не требующей никаких изменений и не поддающейся никаким изменениям, и в этом отношении его принципиальное несходство и с Достоевским. Интересно восприятие ими Пушкиным, Достоевским и Толстым Наполеона. Сам по себе интерес к Наполеону понятен. В Наполеоне видели они личность своего века, посягнувшую на ход всей человеческой истории, вознамерившуюся повернуть ее на свой лад. Но тогда, как для Достоевского и Толстого, Наполеон существует только в этом историческом аспекте. Внимание Пушкину он привлекает прежде всего импровизационной природой своей гениальности, что и позволяло ему совершать акции, не предопределенные непосредственными обстоятельствами. Также расценивается Пушкиным и гениальность Петра Великого. Оба они в представлении Пушкина «земли чудесные посетители», то есть люди, поднимающиеся в своих исторических деяниях на уровень чуда.